Жалко, жалко, Марко, вот только снова ничего особенного. Сердце у нее болело, несколько раз при мне схватывало. Она вдруг так пошатнется и скорей лечь торопится. Первый раз, поняв, что постоялица плохо, Анна Касьяновна перепугалась и предложила: «Сейчас скорую вызовем». «Не надо», — прошептала Изабелла. «Пока машина придет, уже отпустит. Я таблетку приняла». «Не переживайте так. Болячка у меня неприятная, но не смертельная. С аритмией десятилетиями живут. Это не инфаркт. Я помирать не собираюсь». «Словно накаркала бедолага», — вздыхала Анна Касьяновна. «На следующий день пошла на косогорчик посидеть. И все. Муж приехал с друзьями, убивался, плакал. Тоже артист. Он тоже в кино снимался. Сестра-хозяйка скорчила гримасу. Ну, не в том смысле артист. Изображал. Изображал, что горюет, прям смотреть противно было. А уж кем работает, не знаю. Но, видно, сразу непростой человек. Шофер у него... «Машина шикарная, одет с иголочки». «А почему же вы решили, что он неискренне переживал?» Костелянша хмыкнула. «Знаете, я тут всю жизнь работала в санатории. Люди отчего-то считают, что обслуживающий персонал состоит исключительно из дураков. Вроде как мы слепые и глухие, ничего не понимаем. Маркова-то с любовником тут встречалась». «Не может быть. Очень даже может. Но все вокруг говорили, что у нее счастливый брак». Анна Касьяновна рассмеялась. «Что же за труд хорошей актрисе любовь при посторонних изобразить? Только скажу вам правду, сюда к ней мужчина приезжал». «А как его звали?» «Вот чего не знаю, того не знаю. Я его не видела». «А говорите, приезжал». Анна Касьяновна прищурилась. «Так постельное белье рассказала. Мы его раз в неделю обязательно меняем, а по простыням-то видно было, не одна она спала». «Может, муж ее навещал?» «Нет», — покачала головой Костелянша, — «любовник. Муж бы подъехал открыто, пошел к центральному входу, только никто его тут не встречал. Кавалер через заднюю калитку, небось, шмыгал. Она как раз у второго коттеджа. Вот такие вот дела». «Ну уж и понапридумывали», — подначила я бабу. «Наговорили на честную женщину». Анна Касьяновна побагровела. «Вот и нет, все святая правда». «Ну, все равно верится с трудом. Белочка обожала мужа. Да ежели хотите знать ее любовничек, писатель был, книжки выпускал», — азартно выкрикнула Костелянша. «И это придумали, правду говорю. Да откуда же вы знаете?» — презрительно фыркнула я, чувствуя, как сильно начинает колотиться сердце. «Когда Белочка умерла», — немедленно сообщила Анна Касьяновна, — «супруг прибыл, и давай сухие глаза платком промокать». Потом прошел в корпус, сел у директора в кабинете и деловито спросил: «Номер она оплатила или должна осталась?» «Все в порядке, не волнуйтесь», — успокоила его Королькова и велела Анне Касьяновне: «Анют, собери вещи Марковой». Но муж замахал руками: «Ни в коем случае, тряпки не возьму, боюсь, не смогу на них даже взглянуть». Анна Касьяновна отправилась убирать коттедж. Минут через 15 туда без стука ворвался шофер безутешного вдовца и командным голосом возвестил: «Драгоценности где?» «Какие?» — испугалась Костелянша, складывавшая вещи в элегантную дорожную сумку «Самсонит». «Такие!» — передразнил грубиян. «Кольца, серьги! Смотри-ка ли сперла! Мало не покажется!» Еще никогда в жизни Анну Касьяновну так не оскорбляли. С каменным лицом женщина ответила: «Посмотрите на тумбочке у кровати. Если было золото, оно, скорее всего, там». «Было-было оно, не сомневайся», — гаркнул водитель и прошел в спальню. Через пару минут, держа в руках небольшую коробочку, он вновь возник перед костеляншей. «Подождите», — попросила женщина. «Чего надо?» — насторожился грубиян. «Вещи заберите, я чужим не пользуюсь. Это говно хозяину без надобности», — хрюкнул парень и ушел. «Ну и при чем тут любовник-писатель?» — вздохнула я.